Традиции мушаиру укоренились в Индии тоже в те века, когда создавался сплав индо-мусульманской культуры. Одним из самых великолепных, самых ярких плодов этого сплава стал язык урду, которым по праву гордится народ Индии. По всем крупным городам страны проходят ночами мушаиры поэтов урду и слушает индийская луна стихи несравненной красоты. Соединил в себе этот язык слова персидские, арабские, со словами хинди, арабскую письменность с грамматикой хинди. Никем до того не слыханный, никому не ведомый, возник он сам по себе, как цветок вырастает из земли. На урду заговорили базары и улицы, армии и писцы. Его породила сама жизнь. При дворе мусульманских правителей еще был принят персидский. На нем еще слагали рубаи и газели, воспевая сады и розы Шираза. А в толпе индийских граждан, среди молодых поэтов севера и северо-запада страны, в среде городской образованной молодежи рождалась новая поэзия, поэзия на урду. Она была неотделима от жизни, от ее кипения, горечи и счастья. Она была понятна жителям Индии, росла и ширилась, оттесняя чужую для них персидскую речь. Многие мусульмане говорили и писали на хинди, многие индусы на урду. Слитными усилиями выковывались и оттачивались красота и богатство этого синтетического языка. Расцвели школы поэзии урду и в Южной Индии, в султанатах Биджапури и Галконди, и поэты вкладывали всю душу в свои песни о красоте индийской природы, прославляя героев Индии, ее прекрасных женщин, ее славное прошлое. Здесь, как и на севере, мусульманская культура во многом соединялась с местной, сливаясь с нею все в тот же неразделимый сплав. Одна за другой расцветали школы поэзии урду, и с ходом веков стал этот язык знаком и близок миллионам и миллионам индийцев, вне зависимости от места их рождения, родного языка, веры и обычаев. И сейчас, в Дели и Лакхнау, в Бомбее и Калькутте, и в любом городе Пенджаба, того Пенджаба, который принял на свою грудь столько ударов мусульманских армий, всюду единодушно признают, что урду — язык прекрасной поэзии, исполненной красоты и гармонии. Его знают, его любят в Индии. На мушаирах поэты выносят на суд народа лучшее, что породило их вдохновение. От восхода до захода луны поют они свои стихи перед собравшимися, и весь вечер и всю ночь напролет слушают их люди, поощряя восторженными восклицаниями и требуя все нового и нового повторения полюбившейся строфы или поэмы. И над залами для больших собраний, и над цветными пологами шамиан, и просто над открытыми площадками проплывает луна и смотрит, как неспешно и радостно протекают эти торжества поэзии. Неотделимы на них поэты от своих слушателей, неотторжимы дарующие от тех, кто принимает и оценивает их дары. Задолго до того, как стихи появятся в печати, их будут петь в кругу семьи и друзей, будут переписывать друг у друга, читать в университетах и колледжах, повторять про себя, наслаждаться их ритмом и звучанием. Все новое, все иноземное, попадая в Индию, как в древности, так и теперь, впитывалось и впитывается ею и становится ее неотделимой частью. Озаряя Пенджаб, луна заливает своим сиянием и старинные его форты, и развалины древних городов, и дворцы средневековых правителей, и каменную путаницу узких старых улиц, и новую столицу штата Чандигарх. Здесь, в этом городе, который был на пустом месте весь целиком выстроен архитектором Корбюзье и его учениками, она прорисовывает совсем новые для Индии силуэты теней, силуэты зданий прямых и угловатых, в которых сочетаются неровно расположенные окна с неожиданными косыми прочерками внешних лестниц, зданий, рисунок которых напоминает и полотна абстракционистов, и фантастические проекты построек будущего. Широкие прямые улицы города, четкими квадратами расчерчены кварталы. Все его пространство организовано, охвачено единым планом, единой мыслью.